Глава 10. Королевство Элтанин. Северный Дикий. Зерк Гаттон-Норт выскочил за пределы монастыря и мчался по обжигающему белому снежному насту прочь от места, где ощутил всю беспомощность своей силы. Зверь, выпущенный на свободу, рвался назад, на помощь кошке. Но человек крепко держал в руках поводья и не давал Ирбису свернуть с пути. Огромный пятнистый кот фыркал, рыкал, но слушался. Бег всегда помогал северному дикому упорядочить мысли, прийти в себя, не сорваться. Гнев — не лучший советчик. Боль — не помощница в трудных ситуациях. Однажды зерк попался в ловушку эмоций, потерял контроль, и случилось то, что случилось. Мама погибла, спасая неразумного детеныша. С тех пор юноша, а потом и взрослый мужчина, научился контролировать не только человеческие чувства, но и зверя подчинил себе полностью. Вернее сказать, человека и ипостась нашли компромисс и спокойно сосуществовали друг с другом, не насилуя свободу воли друг друга. В такие моменты, когда обоих накрывало темной пеленой злости или ярости, зерк выпускал зверя и исчезал вместе с ним на несколько часов или дней в бескрайних степях Тубана. Охотился и лазал по горам. Спускался в пещеры, уходил в поисках древних артефактов и знаний далеко в снежную пустошь. По преданиям, именно там свершилось возмездие и последняя битва, точнее, склока, между божественными сестрами Иридой и Анантой и старшим братом первородным небогом-демоном Вритру. Именно в тех мертвых краях находился бездонный провал вечности, вход в изнанку из грани, где в темнице томился веками обманутый демон. Туда же взбалмошная Ирида отправила свою сестру Ананту, поверив наветам старшего братца. Погрузила в мертвый сон, да силы свои не рассчитала. Оттого празмия Ананта и пробуждается время от времени. Осознав свою оплошность, даровала божественная Ирида роду первых власть над Солором сестры, и стали они заклинателями огненных змей. Теми, кто владеет словом и в чьей власти усыпить разъяренную богиню, не простившую младшую сестру за предательство и вероломство. Белый Ирбис снесся по заснеженной степи и вспоминал, как в предрадужную неделю весь род ходил из дома в дом, одаривая каждого радужными пряниками. И старейшины семей сказки сказывали о древних богах и великих битвах, незаметно наставляя малышню и раскрывая историю рода Намады. Да и взрослым было что послушать, услышать и переосмыслить. Сказания хоть и повторялись, да жизнь на месте не стояла, приносила с собой новые правды и были, легенды и истории из разных миров за гранью. Но в каждом мире встречались похожие истории, из которых взрослый зерк вылавливал крупицы истины. Зерк хорошо помнил предания своего народа. Его интересовали все сколько-нибудь достоверные сказки и были. Он любил расспрашивать и маму, и бабушку с дедом обо всем, что они знали и могли объяснить. Все необходимое маленький кот откладывал в закрома своей памяти, чтобы рано или поздно достать оттуда и разобраться, где правда, где вымысел. И почему именно его роду, Северным Диким, выпала нелегкая доля до скончания времен оставаться стражами темниц вечности. Владея путями и нитями дорог, возвращаться всегда в отчий дом и принимать бремя ответственности за миры за гранью. Маленький зерк страстно мечтал спуститься однажды в провал, добраться до пленников и выпустить их на свободу. Тогда и род его будет свободен от обязательств. Так думал юный кот, пока не узнал от прадеда, кто и от чего спит томиться в запертых гранях вечности. Северный Дикий в детстве часто сожалел о своем праве на старшинство. Как первенец рода он становился преемником и наследником своего отца. Судьба его завязалась узелком в момент рождения. Развязать ее, сплести новый узор, отбросив традиции и обязанности старшего сына, зерк не мог. Оттого по-доброму завидовал младшему брату Фелину. Будучи младшим, мальчишка имел право выбрать путь искателя — или отказаться от любых путей и жить обычной жизнью. Две силы рода — поиск и защита — всегда выбирали своих носителей и никогда не соединялись в ком-то одном. Рождение зерга удивило весь род северных диких. Его солар засиял в грани в ночь полной радуги, когда сам воздух пропитан магией. От этого, видимо, в новорожденном мальчике-котенке сплелись оба потока, и это стало неприятным сюрпризом для взрослых и мучением для самого Зерга. Такое чудо случилось впервые. Ни старейшины, ни летописи Намады не сохранили в своей памяти подобного случая. Решено было воспитывать и учить нового наследника стражей в известных традициях. Силу искателя мальчишка изучал параллельно, чтобы управлять и контролировать. Нити поиска звали за собой, манили странствовать и искать то, что сокрыто от глаз свободного народа. Тайны мучили Зерга с детских лет, врывались в его сны, шептали о сокровищах, сокрытых в снегах, убеждали бросить все и отправиться на поиски. Но первородное право подавляло жажду приключений. Ответственность давила на плечи, отрицая свободу выбора. Тем не менее, упрямый характер не давал покоя, и Зерг выискивал все, что помогало понять, принять и овладеть искательской силой. Лишь однажды, будучи почти взрослым, пройдя обряд совершеннолетия, Зерг сорвался и ушел на поиски гробницы возлюбленного божественной Эриды. По преданиям, богиня не убила, а лишь наслала на любимого мертвый сон вечности, как и на сестру. Вот только мощь заклятия оказалась настолько сильной, что ни разу с тех самых пор зачарованный полубог не очнулся. Погасить оба солара божественная Эрида то ли не рискнула, то ли не решилась. Убить из мести или просто так хуже, чем умереть самому. Ледяные иглы хаоса, спящие в сердцах каждого человека, чуют благодатную почву сразу и пускают корни, проникая в душу, разрушая солар ядом подозрений, страха, вранья и вины. Остаться без солара, лишиться души и света, потерять нити путей и власти над мирами загранья, потерять себя и возможность перерождения, стать пустой оболочкой и прожить жизнь, не ведая радости любви. Старики сказывали, недалеко от провала вечности в мрачном гроте на каменных столбах висит ледяной гроб, в котором до сих пор мертвым сном спит возлюбленный божественной Эриды. Будто бы раз в год, накануне ночи полной радуги, богиня спускается на землю Тубана и навещает усыпальницу. И тогда целые сутки над снежной пустошью слышится печальная мелодия. Поземка скользит ледяными змеями по мертвой земле, а в небесах переливается всеми немыслимыми цветами северное сияние. Это богиня, тоскующая по любви, стенает над спящим возлюбленным, не в силах простить себя и разбудить его. А ее солар, не в силах помочь божественной душе, выплескивает в небеса тоску и боль, агонию сердца и печаль. Вот и сейчас зверь летел по снежной равнине и наблюдал, как на пустом месте при полном безветрии рождаются странные вихри и несутся в снежном танце в неизвестность. Лишь успокоив сердце и выплеснув страх за упрямую кошку, рожденную в другом мире, Ирбис повернул назад. Тишина окутала мир, словно предчувствуя беду. На горизонте вырисовывались первые мазки северного сияния. Северный дикий ускорился. Тоскливая песня Эриды вот-вот зазвучит над миром надрывным голосом жалейки. Услышать ее, обречь себя на месяц беспросветной тоски по неведомому и недоступному — так говорили старейшины. Впереди замаячили стены монастыря, когда раздался первый тоскливый звук. Ирбис прижал плотно уши и припустил, что было сил. У ворот кот резко затормозил, вернулся в человеческую ипостась, поинтересовался у охраны, где Райн, и стремительно зашагал в сторону сада. По дороге Зерг встретил младшего брата, сумрачно глянул на него и поинтересовался, где Фиел пропадал все это время. Юноша улыбнулся, пожал плечами и ответил, что помогал монахам приводить в порядок разрушенные помещения. Старший брат потрепал его за плечо и тут же забыл обо всем, обнаружив, что круг самовил распался. Хранительница Агафья стояла возле Райна и Коп-Ора, и все трое о чем-то беседовали. «Что происходит?» — мрачно спросил северный дикий, подойдя к собеседникам. Коп-Ор одобряюще улыбнулся другу и продолжил слушать Агафью. Гремиум поднял ладонь, останавливая поток вопросов от Зерга, даже не глянув в его сторону. Кот недовольно заворчал внутри мужчины, но зерк Гатто Норд спокойно замер рядом, стараясь уловить суть разговора. «И все-таки я не понимаю, хранительница, как смогу остановить божественную Ананту, если до сих пор не прошел инициацию?» Напряженность в голосе короля неприятно царапнула зерга. «Не беспокойся об этом, Райн. Твоя виверна переродилась. Твой зверь услышит колыбельную матери миров в нужное время», — безмятежно ответила Агафья. Огромные радужные крылья едва заметно трепетали за ее спиной, словно вокруг самовила гуляет ветер. Зерк сморгнул. Ему показалось, что по перьям скользят живые молнии. Агафья едва заметно улыбнулась ему, и мужчина ощутил, как летним дождем смываются сердце печали, гнев, страх и злость, как Солар встрепенулся и запульсировал с новой силой, обновленной живительными струями исконной силы. «Думаю, я могу помочь», — вскинув голову и глядя в глаза Агафьи, твердо произнес зерк. «Я — страж и знаю путь в изгранье. Им нужна помощь, я и должен помочь», — ставя точку в монологе, закончил Северный Дикий. «Зерк, нет, ты не можешь!» — возмутился Феллино за спиной брата. «Ты — глава рода, ты не можешь туда идти. Кто останется вместо тебя?» «Круг старейшин справится, а там и ты вступишь в силу, женишься и дашь роду наследников». Старший брат дернул плечом, скидывая руку Фела. «Я не могу, ты же знаешь, меня не примут!» — печально выдохнул Феллино, отступая и замолкая. «Они справятся, зерк, ты же знаешь. Драконы всегда справлялись с вечностью и прошлым». Голос затих. Юноша отвернулся, чтобы не видеть сочувствия в глазах мужчин и Агафьи. Что-то мягкое и живое скользнуло по спине Феллино, и он вздрогнул от неожиданности. Обернувшись, успел заметить, как хранительница складывает крыло, которым погладила, утешая. Юный кот нахмурился, передернул плечами и отступил подальше. Не терпел жалости, особенно когда жалели прилюдно. Нити жизни дотянулись к Солару, но Феллино зашипел и отошел еще дальше, обрывая контакт. «Ты знаешь, как?» — уточнил Райн, встретившись глазами с зергом. «Сколько человек сможешь провести на помощь?» «Никого. Через пещеры в изгрании могут попасть только стражи, и только в шкуре ипостаси». Посиневшая до хрустального звона радужка зерговых глаз полыхнула белым, зрачок сузился до лезвия бритвы, и на гремиума, не мигая, глянул Ирбис. «Хорошо. Когда пойдешь?» — кивнул Райн, сжимая кулаки. «Зерк!» — начал было Феллино, но, остановленный тяжелым взглядом, запнулся и замолчал. «Не обсуждается. Ты остаешься за старшего. Я передам роду». Слова Северного Дикого ледяными глыбами падали в душу Феллино. «Поможешь здесь, по возможности». Горячая ладонь брата обожгла плечо, вынуждая поднять лицо и посмотреть зергу в глаза. «Ты справишься. Ничего не бойся. Я верю в тебя». На мгновение старший брат сжал пальцы, одобряя и поддерживая. И Фил, вдохнув, кивнул, соглашаясь с решением главы. «Что скажешь, хранительница?» Коп Орни сводил взгляд с самовила. «Выбор всегда за человеком», — туманно ответила дева. «Сильные духом выбирают свои пути. Всегда и во всем. А мы остаемся и держим круг, отдавая силу и возвращая заблудших». Зерк нахмурился. Отчего-то показалось, Агафья имела в виду младшего брата, говоря о потерянных. Неприятный холодок сжал сердце, но Северный Дикий отмахнулся от сумрачных мыслей. «Мне нужно отправить сообщение роду, и я уйду. Портал откроешь?» — обратился зерк к Райну. «Коб Ор, распорядись», — кивнул гремиум воину. «Удачи и возвращайся живым», — Райн коротко глянул на зерга. «Держи, пригодится». В широкую ладонь скользнул прохладный камешек. «Что это?» — поинтересовался Северный Дикий, разглядывая небольшую фиолетовую каплю, похожую на слезу. «Слезы Ананты!» Хранительница опередила гремиума. «Давно их не видела». «Слезы Ананты?» — переспросил зерк, осторожно дотронувшись до драгоценности. По преданию, божественная Празмия плачет во сне, раз за разом переживая в сновидениях предательство сестры. Слезы ее — великая редкость. Их находят редко, и откуда они появляются в известных нам мирах, никто не знает. Агафья осторожно взяла пальцами каплю, рассматривая. «Будь осторожен, воин. Мысли твои должны быть чисты в момент отчаяния. Иначе никто из вас не вернется, воспользовавшись силой слезы». «Если выхода не будет, раздави каплю и вернешься домой. Сумеешь привести всех. Но ты должен быть рядом с теми, кого захочешь увести с изграния. Очень близко». Гримиум поднял глаза и посмотрел на Зерга. «Верни Эдосих, если сможешь». «Как?» — не отводя взгляда, уточнил Зерг. «Раздавишь пальцами, и изнанка прорвется. Будет больно. Разорвать изграние непросто». Райн скрипнул зубами. «Главное, удержи их во что бы то ни стало рядом с собой. Держитесь за руки, и все получится. Иначе... иди. Да пребудет с тобой сила радуги». Агафья улыбнулась, возвращая камень. Крылья ее на мгновение распахнулись, обмахнув мужчин. Живительной влагой освежил раздерганные души поднявшийся на минуту ветерок, успокаивая умы. Северный дикий развернулся и, не глядя на младшего брата, покинул поляну с лотосами. За периметр монастыря белой молнией скользнул огромный белоснежный кот, прижав покрепче уши к массивной голове. Ирбис помчался к краю горизонта, над которым разгоралось северное сияние. Тоскливая мелодия прозрачной поземкой цеплялась за лапы, мешая бегу, стремясь остановить зверя. Но Солар пульсировал силой любви и жизни, уводя кота все дальше от монастырских стен. Туда, где посреди мертвой тишины снежной пустоши возвышался ледяной грот, в недрах которого, запутанный змеиным клубком в холоде и мраке, ждал редкого путника лабиринт граней. Северный дикий мчался и не видел, как рухнули за его спиной древние стены, разрушенные тяжелой поступью божественной Ананты. Празмия нашла выход в мир Тубана и теперь шла карать и уничтожать непокорных, сжигая все на своем пути. Вздрогнула земля, колыхнулись верхушки деревьев, взлетели испуганно гомоня птицы с веток, лотосы выплюнуло волной на берег. Скомканными кусками плоти развалились цветы вокруг пруда, словно мир исторгнул из себя лишнее. Лишь на дне одиноко сиял самый крупный нелумба, вывернув наизнанку лепестки. «Какого рогара?» — покачнувшись на ногах, рявкнул Гримиум. «Что происходит?» Коп-Ор напряженно оглядывался по сторонам, пытаясь понять, откуда исходит опасность. «Она пришла!» Безмятежно улыбнулась Агафья и отступила в сторону круга. «Кто она?» Растерялся Райн, но договорить не успел. Небо взорвалось осколками обломков и хлынуло на землю оранжево-красным дождем. Тугие струи хлестало по людям плетьми, не давая разглядеть ничего вокруг. «Агафья!» — закричал Гримиум. «Что это?» «Ананта пришла!» — раздался тихий голос Самовила в голове короля. «Мы удержим круг. Твой выход, заклинатель!» «Гримиум! Гримиум! Рогар, тебя подери! Стой на месте!» Райн с трудом разобрал, что кричит ему Коп-Ор, стоя в двух шагах от него. Небеса вновь содрогнулись, раздраженно кашлянув громом. Полыхнула молния, разрезая мир на две части. Вырванный кусок неба не успел долететь до верхушек деревьев, сгорев в огне еще одной ярко-оранжевой вспышки. «Радуга, меня забери!» — заорал Коп-Ор, кидаясь к Гримиуму, на ходу обращаясь в кобру. Черной стрелой, стремительно увеличиваясь в размерах и утробно вереща, из прорехи к мужчинам неслась неведомая тварь. Коп-Ор успел спрятать Райна за тяжелыми змеиными кольцами, когда первая волна ультразвука докатилась до всех живых, из тех, кто не успел убежать, спрятаться. Деревья ломались пополам, как щепки, Птицы падали замертво, трава вспыхивала вокруг и тут же осыпалась серым пеплом. Из глаз побелевшей кобры катились кровавые слезы. В змеиных тисках бился в ярости Гримиум, требуя выпустить его на свободу. Оглушенный и ослепленный Райан не понимал, что происходит, лишь ощущал, как уходит сила из гигантского тела. Каменеют мышцы, замедляется грохот сердца. Из заточения Гримиум не мог видеть, что происходит вокруг. Коб-Ор постарался и окольцевал со всех сторон, червю не подобраться. Виск усиливался, взрывая перепонки и разрывая солар. В груди полыхало огнем, воздуха не хватало. Но Гримиум колебался. Выпустить ипостась, находясь в кольцах змея, означало убить верного друга и соратника силой собственного зверя. Оставаться в объятиях кобры — обречь друга насмерть, спускающуюся с небес. Зверь бушевал внутри, требуя выхода. Райан взвыл от напряжения в поисках выхода. «Сейчас!» — прохрипела змея. Кольца распались, освобождая короля. Райан подпрыгнул и рванул навстречу визжащей твари, распахнув пасть в ответном слове. Две виверны столкнулись над вершинами недавно огромных деревьев, сцепились в клубок, визжа и кромсая плоть друг друга острыми ядовитыми зубами. На земле полумертвый коб-ор полз в сторону невозмутимых самовил. Девы вновь распахнули крылья, удерживая круг. Но глаза их были пусты. Взгляды, обращенные внутрь, вызывали оторопь. Белые пустые радужки, мертвенные лица, обледеневшие крылья. И никаких радуг на перьях. Но Солар воина упрямо толкал старого змея вперед, требуя обвить хранительниц кольцами и закусить собственный хвост, замыкая еще один круг. Частично парализованное тело отказывалось двигаться, желая сдохнуть окончательно. Но Коб-Ор продолжал путь, пять за пятью продвигаясь в нужном направлении. Он не ведал, для чего это нужно, но помнил слова хранительницы Агафьи. «Солар поможет!» — так и полз, повторяя про себя. «Солар поможет! Солар поможет! Солар поможет!» Не думать, ползти, не слушать, дышать. Не слушать, ползти, не думать, дышать. Впервые гибкое упругое тело ипостаси казалось Коб-Ору неподвижным тяжелым бревном. Кровавые следы затрудняли обзор, и ядовитый мощный змеиный язык выстреливал во все стороны, ища путь. Первая самовила. Она пахла степью и весной. Коб-Ор внутри зверя улыбнулся, вспоминая иллюзорный сон, навеянный Сайхан-Халди. Вторая дышала морем, и кобра ощутила освежающий соленый бриз на своей измученной шкуре. Аромат третьей напомнил о снежных вершинах и прозрачной воде горных озер. Четвертая опалила жаром южных берегов, пятая — свежестью лесов. Шестая согрела теплом домашнего очага. Седьмая порадовала песнями ветра. Восьмая полыхнула радугой. «Агафья!» — мелькнула мысль, и уставшее тело радостно вздрогнуло, дернулось, замыкая круг. Хвост кобры шевельнулся. Пасть распахнулась, захватывая цель. Зубы клацнули, едва не выпустив добычу. Мир взорвался черно-синим пламенем, обжигая затылок. Коб-Ор взвыл, ощущая, как остро отточенное лезвие входит в шею чуть пониже змеиной головы. Не выпуская из пасти хвост, кобра с трудом повернула голову, пытаясь увидеть своего убийцу. Воин удивленно охнул в последний раз и дернулся, пытаясь достать предателя силой. «Нет, круг нельзя разрывать!» Вспыхнуло в затухающем сознании, и Коб-Ор сильнее вцепился в собственный хвост. «Она будет жить!» — полыхнул Солар, угасая. Судорога прошлась по огромному телу. Глаза подернулись пленкой. Плотно сомкнутая пасть окаменела, не выпуская окаменевший кусок плоти. Сильные мышцы застывали, превращая некогда живую тварь в гранитное изваяние. Огладив зверя по всей длине, ледяная змейка поцеловала Коб-Ора в лоб, завершая круг. Кобра вздрогнула в последний раз и тяжело осела на землю гранитной глыбой. Фелину дернул стилет, пытаясь вырвать из убитого зверя оружие, но каменная змея отказалась отдавать орудие смерти убийце. Злобно фыркнув, парень задрал голову вверх, пытаясь разглядеть битву виверн. Две твари, сплетенные в клубок, по-прежнему рвали друг друга на части, разрывая пространство ультразвуком. Но юноше, рожденному от дракайны и стража темниц вечности, не страшны визги чудовищ. Божественная празмия Ананта почиталась в мире его матери, в грани Арим, наравне с местными богами. Когда же верховный жрец Эрнакте поведал дракайнам, что нужно сделать, чтобы вдохнуть жизнь в умирающий мир, воительницы не колебались. Участь полукровки была решена общим сходом племен. Обряд принуждения провели, не раздумывая. Фелина стукнула едва за 20, когда мертвая петля необратимости захлестнула разум. Юный кот долго боролся с собой, думая, что сходит с ума. Пытался рассказать обо всем Зергу, но последнее время старшему брату было не до него. А потом шаман отправил его встречать иномерянок, свалившихся в их грань снегом в летнюю пору. В какой-то момент в дороге в сны Фелину пришла божественная празмия Ананта, и капля за каплей, ночь за ночью вытравливала из Солара огонь и любовь. Мучительные такие реальные сновидения, усиленные магией обряда, искромсали разум, гася желание вырваться из плена иллюзий. А потом в монастыре мастер Раст Абан попросил его спуститься в сад и набрать колодезной воды для Вилды, Снеж Анны и Талы Шатмау. Воды из колодца, возле которого благоухал прекрасный цветок Сайхан Халди. И мальчик, рожденный от недолгой связи северного стража и пленной воительницы, не сумев справиться с шепотом крови, предал отца и старшего брата.